Издательство «Эксмо». Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мимимишки. Снежные забавы с Тучкой и Кешей. Зима пришла. Полярный мишка Тучка всегда любил и очень ждал зиму. Как-то раз он сидел во дворе своего домика Иглу и чистил лыжи. У него было отличное настроение, и он напевал песенку. «Вместе по лесу идут, собирают шишки». Тут показались его друзья – бурый медвежонок Кеша, рыженькая лисичка, цыпленок Цыпа и озорные еноты Соня и Саня. «Привет, Тучка! Чего делаешь?» – спросила лисичка. «Лыжи чищу», – невозмутимо ответил Мишка. «Чего? Ха-ха! Какие лыжи, тученцы!» – удивился Кеша. «Еще ж тепло!» «Это ненадолго. Зима совсем близко», – отозвался белый Мишка. «И, судя по приметам, она будет холодной». «По каким таким приметам?» – недоверчиво спросил енот Саня. Тучка указал на небо. Там пролетал клин уток. «Видите, птицы уже на юг улетают», – объяснил он. «Значит, скоро похолодает. А еще шишки крупные пошли, и спелой рябины много. Все говорит о том, что зима будет холодной». «Глупости эти твои приметы!» – не поверил Кеша. «Самый точный прогноз даст моя метеостанция!» Друзья отправились к изобретателю, чтобы посмотреть показания прибора. «Техника не подведет!» – заверил всех Кеша, когда ребята пришли на место. Он нажал несколько кнопок на метеостанции и сказал: «Сейчас узнаем, какая погода нас ждет в ближайшие дни!» Метеостанция загудела, замигала лампочками, и стрелка экрана указала на значок снежинки. «Ого!» – вскричал Кеша. «Зима и правда близко!» «Я же говорил!» – улыбнулся Тучка. «Совпадение! Не более того!» – надулся Кеша. Но сейчас было не так уж важно, совпадение это или нет. Вот и лисичка рассудила. «Мальчики, главное, зима на носу! Давайте готовиться!» «Это точно!» – согласился Тучка. Кеша, Тучка, Лисичка и Цыпа убежали. У них вдруг появилось много важных дел. Еноты переглянулись. «Вот зануды!» – фыркнула Соня. «Пошли лучше поиграем, пока еще тепло!» – предложил Саня. Брат с сестрой побежали играть в мячик, пока остальные готовились к зиме. Тучка сделал припасы. Наловил рыбы, собрал грибы и орехи и даже сумел достать мед из улья диких пчел. Грибы и рыбу он высушил, а мед и орехи и так не портятся. Лисичка нарвала в лесу ягод и сварила варенье. Вскоре на кухонной полочке выстроились баночки с малиновым, черничным и ежевичным лакомством. Девочка умела шить на швейной машинке и сшила отличные теплые куртки для себя, Цыпы, Кеши и Тучки. А еще она связала пушистые шапки и шарфы. Вот какая лисичка-мастерица. Кеша сделал чертеж обогревательной машины, а затем смастерил из старой железной бочки водосточной трубы и решетки отличную печь. Сам он свое изобретение называл исключительно обогревательной машиной. Звучит лучше. Напоследок бурый Мишка нарубил дров и сложил в поленницу. А еноты все это время только развлекались и наслаждались последними теплыми деньками. Играли в футбол, лениво загорали на солнышке, запускали воздушного змея. И вот наступила зима. Стало холодно. Весь лес засыпало пушистым мягким снегом. Мишки, лисичка и Цыпа тут же отправились на горку. В зимней одежде им было очень тепло. Кеша катался на сноуборде, Тучка на лыжах, а лисичка и Цыпа на санках. Как же весело кататься зимой с горки. «Отличные куртки, лисичка!» — похвалил подружку Тучка. «Я даже не замерз». «И я!» — кивнул Кеша. «Вот только проголодался немного». «А я к зиме запасов наготовил», — похвастался Тучка. «И я!» — добавила лисичка. «Класс!» — обрадовался Кеша. «Тащите все ко мне! Поедим в тепле! У меня обогревательная машина!» Друзья пошли на обед к Кеше и устроились возле обогревательной машины. Они пили горячий чай с вареньем и ели пирожки. За окном безмятежно падал снег. В обогревательной машине горел жаркий огонь и весело потрескивали дрова. Да чего же уютно! Когда все наелись пирожков, лисичка протянула лапки к огню и блаженно сказала: «Как тепло!» «И как вкусно!» — улыбнулся Кеша, отправляя в рот еще одну ложку варенья. А еноты сидели дома и дрожали от холода. «Как холодно!» — пробормотал Саня, стуча зубами. «И голодно!» — пожаловалась Соня. «Может, на улице теплее?» — предположил Саня. Он высунул нос на улицу, но метель тут же обдала его снегом, и енот захлопнул дверь. «А-а-а! Там еще хуже!» «Надо одежду поискать!» — предложила Соня. Она подбежала к шкафу и открыла его, но увидела только легкие летние футболки, платья, шорты и купальник. «В этом не согреешься!» — вздохнул Саня. «Да уж!» Согласилась Соня. «Надо поесть, теплее станет». Она открыла холодильник, но нашла там только пустую банку от сгущенки, одинокую луковицу и две порции мороженого. Соня достала эскимо на палочке и протянула брату. «Будешь?» «Бррр, что-то не хочется», — поежился Саня. «И мне», — сказала Соня и положила эскимо обратно. Саня задумчиво протянул. «А у Мишек с лисичкой сейчас, наверное, тепло». «Конечно, они-то к зиме готовились», — ответила сестра. «Может, попросимся к ним?» — нерешительно предложил Саня. И еноты сквозь метель побежали к домику Кеши. Мишки, лисичка и Цыпа сидели в тепле и пили ароматный чай. «Хотите еще варенье?» — спросила лисичка. «От варенья я никогда не откажусь», — рассмеялся Кеша. А Тучка уже выглядывал в окно. Снег так и манил. «Такая погода хорошая», — сказал Мишка. «Ну что, пойдемте снова на улицу?» «Да!» — поддержала лисичка. «Будем снеговиков лепить!» Тут в дверь постучали, и на пороге появились два комка снега. Они дрожали и могли только моргать глазками. «Кажется, снеговики сами к нам пришли!» — удивился Кеша. Еноты отряхнулись от снега и хором сказали: «Пустите погреться, пожалуйста!» Конечно, ребята пустили енотов. Они усадили бедолаг рядом с обогревательной машиной, завернули в теплое одеяло и налили чаю. «Спасибо вам, друзья!» – поблагодарил Саня. «Без вас мы бы пропали!» – добавила Соня. «Чтобы хорошо перезимовать, нужно с осени готовиться», — объяснил Тучка. «Теперь вы поняли?» «Поняли!» — хором ответили еноты. «Обещаем, что к лету мы приготовимся лучше всех!» — заявил Саня. «Ну, в этом мы не сомневаемся!» — фыркнул Кеша. Зима в лесу может быть суровой, но если хорошенько к ней подготовиться, она подарит только радость и веселье.